вечер звезды над Москвою зажег. Мы идем с тобой, идем по столице, а над нами кружит первый снежок. Все старается попасть на ресницы только тот, кто был влюбленным хоть раз и бродил вдвоем над Москвой рекою. Тот поймет, как нелегко мне сейчас, нелегко мне расставаться с тобою. Мы сегодня, дорогая моя, пол Москвы прошли по улицам гулким. Пятый час я провожаю тебя, а живем-то мы в одном переулке. Жаль, что мы живем в соседних домах, жаль, что мы недавно с тобой знакомы. А не то бы я тебя на руках через всю Москву понес бы до дома. Вот и звезды погасил ветерок, и рассвет уже встает над столицей. Мы идем с тобой, а первый снежок все старается попасть на ресницы. Мы идем с тобой, а первый снежок все старается попасть на ресницы. Yeah.